И, само собой, о его кейсе. В самом деле, зачем им это? К мафиозной провокации, сдаче и взятке Цареву никакого отношения эти подробности не имеют. Степан Игнатьич, когда протокол был составлен и подписан мною на каждой страничке, поблагодарил меня от лица всей российской прокуратуры и рекомендовал на время служебного расследования куда-нибудь уехать из Самары. Всего на 2-3 дня. Или забиться в какой-нибудь угол и не показывать носа. Пусть Джига и купленные им подручные в милицейских мундирах думают, что операция «Магнит» удалась. И что сейчас у прокуратуры нет других забот, кроме спасения своего реноме. Будет пущен слух, что Царев отстранен от алюминиевого дела, коррумпированных же МВДшников лишат возможности информировать бандитов о том, что происходит на самом деле. Но важняк из облпрокуратуры не скрыл от меня, что как раз эти несколько дней будут небезопасны для меня. Утечку информации полностью исключить нельзя. В протоколе было отмечено отсутствие в сумке, которую я оставил у Жанны в приемной, важного вещи Дока — конверта с 5000 долларов с зафиксированными номерами. Он мог бы стать серьезной уликой при изобличении Джиги, Сергиенко и их шайки. Хрищенко посетовал, надо было мне сунуть и этот пакет в карман, не только с фотографиями. Кто вынул бакса из сумки, покажет следствие. По словам Жанны, оперативники рылись в моей сумке, но взяли они что-либо оттуда или нет, она не видела. Времени для того, чтобы самой в нее заглянуть, у секретарши Царева попросту не было, поскольку опера Сергиенко вошли следом за мной. Покидая прокуратуру, я опять на минутку заглянул в туалет. Глава 19. В пещере братьев Граве. Зачем я это сделал? Наверняка могу сказать одно. Непредумышленно. Я не хотел находиться в кабинете прокурора, имея при себе пачку меченых долларов. Кто знает, как могли повернуться события. Если бы меня вдруг арестовали как провокатора, или даже просто как взяткодателя, отвертеться было бы нелегко. Мои заверения, что получил я их от подполковника милиции, дешево стоили бы. Все обставлено было бы так, как нужно им, а не мне. Вот почему я положил конверт под мусорную корзину в туалете. Не скажу, чтобы это было очень умно. Уборку в конторах начинают, как правило, в конце рабочего дня, и мне повезло, что в этот вечер из-за описанных выше событий на втором этаже ее оставили напоследок. Когда Степан Игнатьич сообщил мне, что в моей сумке конверта с долларами не обнаружено, я чуть было не ляпнул, что там его и быть не могло. Но не ляпнул. Изобразил удивление. А после того, как следователь прокуратуры без предупреждения и намека на извинения быстро провел ладонями по моему телу от карманов рубашки и до носков, то есть сотворил молниеносный шмон, кольнувшее меня унижение еще крепче запечатал мой рот. «Ищи, ищи», — промелькнула злорадная. У всякого своя служба. И тут же вполне здравая мысль. Если б на мне нашли конверт, доказать, что я получил его не из рук Барабаша, было бы сложно. Корпоративные интересы всех этих правоохранительных органов переплетены. Они для простых смертных, как я, материя слишком тонкая. Пакет с 5000 долларов, который дала мне милиция, а ей без сомнения Джига, благополучно дождался меня под туалетной корзинкой. Теперь, когда я вышел из здания прокуратуры, предстояло решить, что делать с этими клейменными бумажками. Надорвав пакет, я убедился, что, как я и ожидал, там были только сотенные, и наверняка их там 50 штук. Обменять их на рубли невозможно, по крайней мере, в Самаре. Невозможно в банках. Но кто помешает нам с Марьяной заменить их на точно такую же пачку из кейса Барабаша? Только как и когда это сделать? Я позвонил ей с первого же таксофона. Длинные гудки. На часах было уже без четверти 8. Автобусом до Красной Глинки добираться отсюда минимум час. Времени у меня в обрез. Меньше всего я опасался, что авторы операции «Магнит» потребуют у меня эти доллары обратно. Сейчас подполковник Сергеенко имел шанс оправдаться ссылкой на ложную информацию. Кто-то, мол, ввел оперативников в заблуждение, придумав шутку с якобы взяткой. Появись на свет Божий эти доллары, тотчас возникли бы и вопросы об их происхождении. А поскольку их нет, то, значит, сочинитель Ходоров приврал, профессия у него такая — фантазировать. Но если Сергеенко выгодно забыть о конверте, то вот Джиги навряд ли. Теперь он, видимо, не просто приплюсует эти 5000 к тем трем, что я ему должен, а отомстит. И жестоко. Если, конечно, Джигу сотоварищи не изолируют хотя бы чуть раньше, чем я попадусь им на глаза. На остановке в ожидании нужного автобуса я пытался разобраться в своих ощущениях. Чувствую ли я себя заурядным вором? Ворочается ли во мне совесть? Испытываю ли я хотя бы элементарный стыд? Нет. И вот почему. Я знал, что эти вонючие доллары, предназначенные для того, чтобы одни жулики подсидели других жуликов, помогут благодаря мне, такому дорогому, такому несчастному человеку, как моя Марьяна, минус на минус дает плюс. И благо, что я не увеличу количество зла, растворенного в мире, а, напротив, уменьшу. Я говорил себе, сами по себе деньги нейтральны. Они могут быть и злом, и добром. Все зависит от того, куда их употребить. Я мысленно говорил сам с собой голосом Смоктуновского, и лицо Деточкина было моим лицом до тех пор, пока я не увидел, опять как несколько дней назад в электричке, в стекле Мальборового павильончика автобусной остановки, отражение осунувшейся, мертво застывшей, как маска, бородатой физиономии. Ходоров. Ходоров! Он примерил на себя очередную личину, чтобы разыграть в театре одного актера бездарную пьесу для единственного зрителя — себя. Только на этот раз пьеска не просто скверная, но и жанр ее откровенно кичевый, криминальная мелодрама под названием «Жгучая любовь дороже жизни». Ему, Ходорову, чудится, что он в ней главный герой и первый любовник, а на самом-то деле другое. Ему отведена роль всего лишь безликого статиста, занятого далеко не в ключевом эпизоде спектакля, постановщики которого, не спрашивая разрешения у автора, без зазрения совести переписали сцены, картины и целые акты.